Глава 2. Джейми, ты сегодня ужасно тихий, даже для себя. Пальцы Холли, гуляя у меня по спине, заканчивают свое путешествие на моей голой заднице. Думаешь про замороженную четверку? Угу. И это не совсем ложь. Гарантирую вам, этим утром мыслями о пятнице и поездке в Бостон забиты головы еще у 20 с лишним игроков. И примерно у триллиона фанатов. Я, впрочем, думаю не только о победе. Теперь, когда мы вплотную приблизились к чемпионству, пора примириться с тем фактом, что мы можем встретиться с Северным Массом. А кто у них звездный игрок? Никто иной, как Райан Весли, в прошлом мой лучший друг. Тебя что-то волнует? Приподнявшись на локте, Холли всматривается в мое лицо. Обычно она не остается на ночь, но после продолжавшегося до 4 утра секс-марафона только полный козел запихнул бы ее так поздно в такси. Однако я сам не знаю, что чувствую по поводу того, что она нежится рядом со мной в кровати. Если забыть о впечатляющем утреннем сексе, ее присутствие тяготит меня. Я никогда не врал Холли о том, чем являются наши отношения, а чем нет. Но мне хватает опыта общения с девушками, чтобы знать, соглашаясь на дружбу с привилегиями, они все равно надеются каким-то образом заполучить себе бойфренда. Джейми? Подталкивает меня она. Я отодвигаю в сторону один набор тревожных мыслей и заменяю его другим. Тебе когда-нибудь давали отставку, друзья? Слышу я собственный голос. В смысле, на которых я работала, или что? У нее огромные голубые глаза, которые всегда воспринимают меня всерьез. Я качаю головой. Нет. Главный бомбардир Северного Масса был моим лучшим другом, когда я учился в школе. Помнишь, я говорил, что летом работал в хоккейном лагере тренером? Она кивает. Велиц, ага, хорошая память. Раньше я сам там тренировался. Как и Вес. Вот он был псих. Я хмыкаю, стоит мне представить его физиономию. Чего только не выкидывал. В центре, там была трасса для тобогана, и зимой, когда вода замерзала, по ней можно было прокатиться до озера. Но летом ее закрывали, а вокруг был трехметровый забор. И он такой: чувак, после отбоя лезем на эту штуку. Мягкая ладонь Холли массирует мою грудь. И вы залезли? Еще бы. Я был уверен, что нас запалят и выпрут из лагеря. Но все обошлось. Весу, правда, единственному хватило ума взять с собой полотенце, а вот я, пока ехал за этим ублюдком, ободрал себе ноги. Холли усмехается. И я до сих пор не представляю, скольким туристам пришлось удалять фотографии, снятые на Mirror Lake. Потому что стоило Весу увидеть, как турист поднимает фотоаппарат, как он сразу снимал штаны. Она прыскает. Вижу, он был веселым парнем. Был. А потом перестал. Почему? Я закладываю руки за голову и, несмотря на ползущую вниз по позвоночнику волну дискомфорта, напускаю на себя безразличный вид. Не знаю. Мы с ним все время соревновались. В наше последнее лето он вызвал меня на одно состязание. Я останавливаюсь, потому что по-настоящему личными вещами с Холли никогда не делюсь. В общем, не знаю я, что случилось. После того лета он просто взял и бросил со мной общаться. Перестал отвечать на мои сообщения. Просто отправил меня в отставку, и все. Она целует меня в шею. Похоже, ты до сих пор злишься. Да. Злюсь, неожиданно для себя самого соглашаюсь я. Спроси вы меня вчера, переживаю ли я насчет чего-нибудь из своего прошлого, я бы ответил нет. Но теперь, когда Райан Весли снова припарковал в моих мыслях свою дегенератскую задницу, мое душевное равновесие улетает ко всем чертям. Чтоб его. Только этого мне не хватало перед двумя сложнейшими играми моей жизни. И теперь тебе придется играть против него, задумчиво размышляет Холли. Непростая задача. Она трется о мое бедро, явно намекая на то, что у нее в планах есть для нас двоих кое-какая другая задача, но времени на второй раунд у меня нет. Поймав ее за руку, я быстро целую ее ладонь. Надо вставать. Прости, детка, но через 20 минут нам смотреть запись. Я свешиваю ноги с кровати и оборачиваюсь, чтобы окинуть взглядом аппетитные формы Холли. Она дико сексуальна, моя подруга с привилегиями, и мой член слегка дергается в знак признательности за весело проведенное время. Жалко. Холли соблазнительно раскидывается на спине. У меня сегодня занятие только после обеда. Она ведет ладонями по своему плоскому животу к грудям, а потом, глядя мне прямо в глаза, щиплет себя за соски и облизывает губы. На что мой член немедленно обращает внимание. Ты бессовестная, и я тебя ненавижу. Подхватив с пола боксеры, я отворачиваюсь, пока у меня опять не случился стояк. Она хихикает. Ты мне тоже не нравишься. Ага, ага. Продолжай себя уговаривать. Я захлопываю рот. За полтора месяца до выпуска неблагоразумно даже шутить о том, нравимся ли мы с Холли друг другу. Никакой романтики между нами нет, но в последнее время она то и дело шуршит на тему, как сильно будет скучать по мне в следующем году. По ее словам, между Детройтом, где я буду в следующем году, и Энн-Арбор, где ее медицинский, всего 43 мили. Если она заведет речь о съемных квартирах между этими городами, то я не знаю, что буду делать. Угу. Таких бесед я сторонюсь как огня. Через 60 секунд я одет и стою у двери. Закроешь сама, ладно? Да, все нормально. До того, как я успеваю повернуть ручку, меня останавливает ее смех. Не спеши, красавчик. Холли встает, чтобы чмокнуть меня на прощание, и я заставляю себя на секунду застыть на месте и вернуть поцелуй. Позже, шепчу я. Это мое стандартное до свидания. Сегодня, впрочем, мне кажется, что она ждет от меня каких-то других слов. Но как только закрывается дверь, мои мысли моментально переходят в другую плоскость. Я забрасываю за плечо рюкзак и выскальзываю в туманное апрельское утро. Через 5 дней я окажусь на западном побережье, где буду пытаться помочь своей команде завоевать чемпионский титул. Замороженная четверка – это нечто грандиозное. Однажды я уже присутствовал на финале. Это было 2 года назад, и я весь матч просидел в запасе. Я не играл, и мы не одержали победу. Мне нравится думать, что два этих факта связаны. На сей раз все будет иначе. Я встану на ворота последним оборонительным рубежом между нападением противника и трофеем. Тут любой занервничает, даже самый хладнокровный в университетском хоккее вратарь. А если учесть еще и то, что звездный центральный нападающий у противника, мой бывший лучший друг, который внезапно перестал со мной разговаривать. Это уже перебор. У катка я встречаю своих товарищей по команде. Они смеются над чьей-то вчерашней выходкой в автобусе и, продолжая отпускать шуточки, заталкивают друг друга за стеклянные двери в сияющий холл. Несколько лет назад Рейнер полностью обновил арену. Теперь это настоящий храм хоккея, стены увешаны вымпелами конференции и фотографиями команд. И это всего лишь доступный для посетителей холл. Мы останавливаемся напротив закрытой двери, дожидаясь, пока Терри, нападающий первокурсник, проведет пропуском по замку. Загорается зеленый огонек, и мы дружно валиваемся в нашу шикарную тренировочную зону. Я еще никому не сказал ни слова, но от меня этого и не ждут, поскольку, в отличие от остальных, я не привык много трепаться. На кухне я наливаю себе кофе и подхватываю с подноса черничный маффин. Чувствую себя при этом избалованным ребенком, но надо же как-то проснуться. Через 10 минут мы сидим перед экраном, смотрим запись и слушаем аналитику тренера Уоллеса. Он стоит на подиуме, и на нем маленький микрофон, который доносит его голос до заднего ряда, но я все равно не слышу. Все мое внимание приковано к шныряющему по льду Райану Весли. Снова и снова он будто дым просачивается сквозь линию защиты, создавая голевые моменты из ничего, из одной только ледяной стружки и собственного оточенного ума. Этот парень – второй в рейтинге бомбардиров страны, и у него просто стальные яйца, неохотно признает наш тренер. и хватит скорости, чтобы заставить соперника выглядеть, как моя 97-летняя бабушка. В сетку залетает шайба за шайбой, и Вес в половине случаев даже не утруждает себя тем, чтобы изобразить удивление. Он просто продолжает скользить по льду с грациозной легкостью человека, который буквально с младенчества встал на коньки. Северный Мас, как и мы, дошел в прошлом году до полуфинала, но их подвели полученные во время сезона травмы, говорит тренер. Чтобы одолеть эту команду, запись будто погружает меня в гипноз. Впервые я увидел, как Вес катается, летом после 7 класса. В 13 мы все считали себя крутыми перцами лишь потому, что попали в Элитс, первоклассный хоккейный тренировочный лагерь в Лейк-Плесиде, штат Нью-Йорк. Падайте ниц, мы были лучшими из разношерстного сброда игроков в командах у себя дома. Мы были пацанами, которые сутками гоняли в хоккей. Мы были нелепыми в своей заносчивости детьми. Но даже тогда, будучи школьником, я понимал, что Вес не такой, как все. Я восхищался им с первого дня своего первого лета в Элитс. Ну, по крайней мере до тех пор, пока не обнаружил, какой он нахальный ублюдок. Тогда я стал немного ненавидеть его, однако после того, как нас поселили вместе, эта ненависть долго не прожила. 6 лет подряд лучшим хоккеистом, против которого я играл, был Райан Весли. Каждое лето я дни напролет только и делал, что пытался угнаться за его молниеносной реакцией и феноменальными плоскими бросками. Он принимал любой вызов, хоть на тренировке, хоть после. Хотите посоревноваться на скалодроме? Позовите Веса. Нужен напарник для взлома холодильника после отбоя? Вес всегда за. Наверное, в августе, когда смена заканчивалась, весь Лейк-Плэсид облегченно вздыхал. Люди наконец-то могли вернуться к нормальной жизни и больше не лицезреть на озере голую задницу Веса во время его ежеутренних ванн нагишом. Дамы и господа, Райан Весли. Пока тренер монотонно бубнит, Вес и его команда продолжают творить волшебство. Самые классные моменты на льду связаны у меня с ним. Не то чтобы он никогда не бесил меня. Он делал это ежеминутно. Но вспоминая все его вызовы, все издевательства и насмешки, я понимаю, что благодаря ему я рос как игрок. За исключением последнего раза. Этот его вызов мне не стоило принимать. Последний день, насмешливо сказал он, катаясь задом наперед быстрее, чем большинство из нас умело кататься нормально. Сыграем, кто забьет больше штрафных, или боишься? Еще плачешь, наверное, из-за прошлого раза. Брехня. Я не боялся проиграть Весу. Ему часто проигрывали. Но проблема заключалась в том, что я и так задолжал ему упаковку пива, а на счету у меня был ноль. Я был младшим из 6 детей, поэтому лето в крутом лагере было единственным, что могли для меня сделать родители. Ну а свои деньги за стрижку газонов я давно израсходовал на мороженое и контрабанду. Если я проиграю, то не смогу отдать долг. Спиной вперед, Вес нарезал вокруг меня круги со скоростью флеша. «Не на пиво», — сказал он, прочитав мои мысли. «После вчерашнего расстрела Купера у меня полная фляжка виски. Так что можно поспорить на что-то другое». Он изобразил злодейский хохот. «Например?» Зная Веса, на кону легко могло оказаться нечто, связанное с публичным позором. Проигравший исполнит национальный гимн, стоя с расстегнутой ширинкой на городском причале. Или типа того. Я расставил в ряд шайбы и приготовился забивать. Уак! Улетела первая, чуть не задев Веса, который пронесся мимо. Я встал для второго удара. Проигравший отсасывает победителю, сказал он в момент, когда я замахнулся. Я промазал. И не мимо ворот, а мимо гребаной шайбы. Посмеиваясь, Вес начал притормаживать. Господи, как же мастерски этот тип умел трахать мои мозги. Оборжаться можно. Он остановился передо мной, тяжело дыша после своего стремительного проката. Боишься продуть? Какая разница, на что спорить, если ты уверен в победе? Внезапно я весь вспотел. Он поставил меня в безвыходное положение, о чем был прекрасно осведомлен. Если отказаться, он выиграет. Но как принять его вызов, если он запугал меня еще до того, как в мою сторону полетела первая шайба? Я все стоял как дурак, не зная, что делать. «Ты задрал со своим манипуляторством», – пробормотал я. «Ох, Каннинг», – хохотнул Вес. «Из этого на 90% и состоит хоккей. Я 6 лет пытаюсь вдолбить это тебе в голову». «Ладно», – процедил я сквозь зубы. «Согласен». Он заухал сквозь решетку шлема. «Да ты уже трясешься от страха. Это будет шикарно. Он просто стебется», – сказал себе я. «Я вполне могу выиграть. И тогда он сам окажется в дураках. Естественно, я откажусь от приза. Но потом еще долго буду напоминать ему, что он задолжал мне минет. Годы». Над головой у меня словно вспыхнула мультяшная лампочка. В эту игру можно играть вдвоем. И как я раньше не понимал. Я подвинул еще одну шайбу и со всей силы отправил ее в полет, прямо мимо наглой ухмылки Веса. «О да, это будет просто роскошно», — сказал я. «Как насчет устроить встречу, во время которой я надеру тебе зад, прямо после обеда? До всей этой прощальной кутерьмы». На долю секунды его самоуверенность дрогнула. Я прямо-таки увидел это у него на лице, внезапную вспышку, «О, блять». «Отлично», — в конце концов сказал он. «Окей». Я подобрал со льда последнюю шайбу и перекинул ее в перчатку. А потом покатился к выходу, беззаботно посвистывая, словно мне на все наплевать. Этот день стал последним днем нашей дружбы. О чем в тот момент я даже не подозревал. На экране начинается новая запись с лучшими моментами атакующей стратегии Северной Дакоты. Тренер больше не думает о Райане Весле. Но о нем думаю я.